Надоело. Сегодня мне все надоело. Нет, у меня не депрессия, это слишком крепкое слово для моего настроения. И вообще, депрессия — заболевание. Тут нужен врач и лечение. Мне это ни к чему. И погода не помощник. День мрачный, тихий и серый. Воздух влажный, хотя дождя нет. Пока. В новостях одни войны, землетрясения и потопы. На телеэкране кадры. Мужчины воюют, а женщины и дети борются за выживание в нечеловеческих условиях. Мои говорящие весы с утра наорали на меня за то, что вешу 72 килограмма. Тоже повод для меланхолии. А тут еще наш пес бил. Недавно он опять захромал. Причем на следующий день после визита к ветеринару, где его объявили совершенно здоровым. Теперь беднягу опять накачают снотворными и отправят к ветеринару. Вдобавок, я только что прочитала критический отзыв о моей последней книге, где ее назвали бессодержательной, а мне предложили перестать писать. Еще один повод для недовольства. Я только что вернулась из Лондона, где обшаривала магазины в поисках новой одежды. Я перебирала вешалки и все больше отчаивалась. В Лондоне шьют только на 17-летних эксгибиционисток с осиной талией. В мои годы, 53, нужен камуфляж, а не боевой костюм. Мне требуется одежда, в которой я буду казаться длинноногой, с плоским животом и фигурой Софи Лорен. Более того, эти волшебные наряды должны быть исполнены в черно-серо-белой гамме и не должны садиться от стирки. Кроме того, меня беспокоит растущая гора корреспонденции. На каждое письмо нужно ответить лично, и в один прекрасный день я непременно напишу всем и даже не забуду отправить. Но поскольку я запустила это дело 17 лет назад, такой прекрасный день может просто никогда не наступить. Работа, разумеется, вечный повод для тревоги. Сейчас, когда я пишу эти строки, на мне висят два жестких срока. 20-й вариант киносценария и телесериал из 6 частей. Каждое слово в этих сценариях будет критически взвешено и оценено. Удивительно ли, что меня кидает в холодный пот, когда я беру авторучку? Очередной повод нервничать. Я не в ладах с техникой. Не могу заменить картридж на факсе. Не умею работать на компьютере. Регулировать водный фильтр в аквариуме и включать таймер видеомагнитофона. Я не горжусь своей бестолковостью и не считаю себя выше этих практических вещей. Просто не постигаю, как эта чертовщина работает. Сами видите, я далеко не человек нового тысячелетия. В такие дни, как сегодня, я истязаю себя, составляя перечень вещей, которые потерял за много лет. Список ужасает. Перчаток хватило бы на семейство осьминогов. Зонтиков на все население Борнео. Ручек, зажигалок, шарфов, темных очков и косметики на целый сувенирный ларек в отеле. Как ни странно, в настоящий момент семья живет без драм. Или я ошибаюсь? Со взрослыми детьми наверняка не скажешь. Они утаивают дурные вести. «Не хотелось тебя беспокоить, мамуль», — говорят они, когда выясняется, что пару недель назад у них сгорел дом, а продлить страховку они забыли. На следующий день. У погоды по-прежнему кислый вид, но у меня настроение получше. Пес вернулся домой после обследования. Рентген не выявил абсолютно никаких причин для хромоты. Ветеринар убежден, что пес выпендривается. Зачем, спрашивается, собаке идти на такие уловки ради нашего внимания? Его и без того постоянно осыпают любовью, нежностью и косточками. Я знаю, он мечтает быть человеком. Но придется ему смириться со своей ролью в жизни. Может быть, его стоит показать собачьему психиатру, чтобы тот помог ему найти общий язык с его внутренним псиным «я». Еще через день. Забудьте о моем бесконечном нытье. Я в меру здоровая женщина. Живу в мирной стране, где есть электричество, чистая вода и продукты. У меня муж, который честно выполняет свою часть домашних обязанностей. Я общаюсь со всеми своими детьми. Они утверждают, что дом у них не горел. И я им верю. Я купаюсь в талантах и исполнена оптимизма. И настоящим обязуюсь осваивать современные технологии, но не все сразу. Нет смысла бежать, не научившись ходить, верно? Прежде чем выйти в интернет, по-моему, стоит освоиться с фильтром для аквариума.